211. Необходимые заключительные положения. Если вы сейчас еще раз внимательно посмотрите на разрез смертного яйца дракона, то увидите, что в нашем изложении не хватает несколько важных штрихов, а именно структуры, через которую будет необходимо внедрять в жизнь созидательные модули, предприятия и правительства. Такая структура возникает, можно сказать, автоматически при создании на каждом предприятии совета, как мы это все здесь разобрали. Сейчас ему нужно дать более определенное и официальное название, с тем, чтобы такие советы можно было отличить от других организаций. Это важно, так как очень много организаций провокационного типа. Точное название совета, о необходимости создания которого на предприятиях мы говорим, такое: Созидательный совет производящего предприятия, сокращенно ССПП. Соответственно, этому и структура из таких советов будет называться Союз Созидательных Советов Производящих Предприятий, сокращенно СССПП. Именно эта структура и должна заявить о том, что она признает над собой, как верховный орган, постоянно действующий президиум Верховного Совета СССР. Это, по сути дела, единственный по-настоящему легитимный орган в нашей стране. Все остальные незаконны. И не только в силу того, что творят геноцид, выполняя злую зарубежную волю, но и в силу того, что их создание юридически абсолютно ничем не обосновано. Все они созданы с нарушениями, обманом и так далее. Структура СССПП автоматически задает очень точное членство и порядок. Снова обратите внимание на разрез смертного яйца дракона и отследите ниже сказанное по его разрезу. Смысл наших действий состоит в том, чтобы разрушительные элементы были заменены на созидательные. Так что отслеживаем выполнение именно этого момента. Членом структуры ССПП может стать только ССПП, а это значит, что на соответствующем производящем предприятии появились личности, которые изучили модульную теорию, усвоили ее положение, которые набрались мужества и провели необходимые собрания, избрали на своем предприятии Созидательный совет. А это значит, что появились на этом предприятии и соответствующие должности, члены Созидательного совета. И это одновременно обозначает, что они понимают созидательную программу своих действий, и что они понимают необходимость существования правил движения денежных потоков, описанных в созидательных модулях предприятия и правительства. Это же обозначает, что они понимают, что такое политика, власть и властный процесс. Это же обозначает, что они понимают и необходимость закрепления созидательных положений в соответствующих законах. И, соответственно, поручая постоянно действующему президиуму Верховного Совета СССР разработать пакет законов, они поручают разработать не вообще какие-то законы, а такие, которые бы закрепляли и конкретизировали для практики положение модульной теории и экономики согласованных интересов. Более того, это обозначает, что СССПП в целом готов и проконтролировать, и проэкспертировать необходимые проекты законов. То есть, глядя на разрез смертного яйца дракона, можно заключить, что все пути дороги внутри в этом случае получаются открытыми и понятными, и даже в какой-то степени пройденными, чтобы окончательно закрепить созидательную программу и постоянно выполнять ее положение, для чего и создается СССПП. Остаются только технические мелочи. Согласно правилам этой программы, организовать движение денежных потоков. В этом месте дракону будет очень больно. 212. Дракон взревет и позовет на помощь оппозицию. Ну и пусть. И она вся прибежит. Прибегут и коммунисты, и демократы, и, впрочем, нет особого смысла их перечислять. Главное, что у всех у них будут дополнения и изменения в программу. Все пожелают так или иначе объединиться на каких-то условиях, войти в структуру ССС-ПП и особо учесть все интересы, объективно существующие в обществе. Вот это обязательно будет. Дракон будет требовать от оппозиции, от своих верных слуг, любым способом. Но отменить, изменить смертельные для него созидательные правила движения денежных потоков, созидательные модули предприятий и правительства. Будут уговоры на компромиссы и прочее, что также нет смысла перечислять здесь. Как поступать с оппозицией, с этими слугами дракона? В дискуссию ни в коем случае не втягиваться. Уведут общественное сознание в сторону, они это умеют делать, так как специально обучены. Пусть кричат себе на здоровье. Те из оппозиции, которые сразу будут кричать против созидательных правил движения денежных потоков, эти менее опасны. Гораздо опаснее те, кто придет в образе в кавычках помощников. Но и для тех, и для других, для распознания, есть простой тест на созидательность намерений. И состоит он из нескольких вопросов. Стоит их задать, и все станет ясно. Первый вопрос. Вы признаете, что против нашей страны развязана информационно-финансовая агрессия? Второй вопрос. Вы признаете, что нужно немедленно прекратить спаивание населения и вернуть народу его законное право жить абсолютно трезвой жизнью? Третье. Вы признаете, что нормальная экономика работает в режиме непрерывного снижения цен? Четвертое. Вы признаете, что нормальная экономика должна быть свободна от различного рода процентных игрищ, ценных бумаг и свободных хождений иностранных валют? Если на эти вопросы положительные ответы, то и ответ со стороны ССС-ПП должен быть очень простой. Но раз признаешь, то тогда что кричишь? Иди и разъясняй эти положения вместе с остальными положениями экономики согласованных интересов и модульной теории другим людям и создавай на предприятиях созидательные советы производящих предприятий. И через них участвуй в прекращении информационно-финансовой агрессии. А зря кричать не надо. А если на эти вопросы, хотя бы на один из них, получены отрицательные ответы, если в ответ на ваши вопросы криком кричат, например, о необходимости поисков выхода из кризиса, о необходимости прекращения кризиса, вывода России из кризиса, о необходимости консолидации всех здоровых сил для... многоточие. А далее снова жевание мочалки о выводе России из кризиса. Если вместо дела по созданию созидательных советов производящих предприятий и союза созидательных советов производящих предприятий начинают говорить популистские фразы, типа «пора поднимать Россию с колен», то таким людям и организациям следует сказать «до свидания, с вами говорить бесполезно, вы любезнейший слуга дракона». Вы понимаете, что выше перечислены не все фразы, с которыми выступает оппозиция, отвлекая и запутывая общественное сознание. Эти фразы даны для примера, да и не в этих фразах суть. Еще раз повторимся, пусть кричат, ну а настоящие же помощники наш тест спокойно проходят. Однако нужно отметить, что напор оппозиции, а вся она без малейших изъятий состоит на службе дракона, выдержать достаточно трудно. Но и этот момент люди давно знают. Они знают, как в этот момент нужно вести себя для достижения победы. На этот счет есть красивая легенда. Далеко, в глухом лесу, в ночь на Ивана Купала, в укромном месте, ровно в полночь и только один раз в году расцветает волшебный папоротник. Он выпускает светящийся во тьме необыкновенно красивый цветок, и волшебный свет от него виден издалека. Кто в полночь сможет пройти к этому цветку и сорвать его, обретет счастье, Все желания сбудутся, но путь к цветку непрост. На смельчака нападет вся лесная нечисть, кричит, дико пляшет вокруг, пугает. Но если смельчак идет, не обращая внимания на всю эту лесную братью, если идет, не отрывая взгляда от цветка, то ему ничего не страшно. Он идет, как заговоренный, и цели достигнет. Но стоит только глянуть в сторону и испугаться, и моргнуть от неожиданности, как сразу же волшебный ведущий огонек исчезнет. И вся лесная нечисть нападет на смельчака и раздерет его на части. Так и нам нужно, несмотря на все отвлекающие визги и действия оппозиции, держаться строго одного, действовать в русле создания ССПП и объединения их в союз. А далее уже созданный ССПП должен таким же образом проводить свою созидательную программу, не обращая внимания на крики, кривляния и предложения оппозиции. Потребуется ли силовая поддержка ССПП и постоянно действующему президиуму Верховного Совета СССР? Конечно же да. Более того, и армия, и все внутренние силовые структуры обязаны подтвердить свою верность присяге. Они присягали СССР. Присяга дается один раз, а постоянно действующий президиум Верховного Совета СССР – это единственный легитимный орган на нашей территории. Подтвердит ли армия свою верность народу? Да, подтвердит. Если народ даст армии опору. А опора для армии – это реально проведенные собрания, на которых будут избраны ССПП. При условии, что они пройдут повсеместно и дружно. Ведь в этом случае пройдет событие по силе более мощное, чем даже референдум. 213. О создании союза созидательных советов производящих предприятий. Еще раз подчеркиваем, создание ССПП главное. И заменить это действие абсолютно нечем. Конечно, важен и пакет первоочередных документов. Такой пакет мы должны подготовить. Проекты или концепции некоторых документов уже есть. К ним относятся устав созидательного производящего предприятия, положение о созидательном совете производящего предприятия, закон о производителе, закон об утверждении трезвости, закон об открытиях, изобретениях и рационализаторской деятельности, конституция и ряд других. Но нет смысла бояться этой работы и думать, что она может затормозить создание ССПП. К созданию ССПП и ССПП нужно приступать немедленно. В ходе их создания, в ходе изучения модульной теории и положений экономики согласованных интересов, неизбежно будет выработан весь пакет необходимых документов. Наш народ талантами не обделен. Все найдется, и люди, и специалисты, и вообще все необходимое. Тем более, что проекты таких документов есть практически в полном объеме. Одним словом, документы при всей их важности – вопрос решаемый. Гораздо важнее действия в русле создания ССПП и ССПП. Здесь нас не должно смущать, что у наших предприятий разная организационно-правовая форма. Не нужно думать, что сразу же после проведения собрания на одном предприятии на нем что-то резко изменится. Нужно просто уверенно делать дело, то есть проводить без особого лишнего шума собрание с повесткой дня о прекращении информационно-финансовой агрессии и утверждение в жизни страны родоначальных созидательных модулей. Принимать соответствующие документы, вовлекать в этот процесс другие предприятия. Одним словом, создавать структуру. И когда такие собрания пройдут на большинстве предприятий, и об этом будет заявлено на всех уровнях, вот тогда изменения будут и будут непременно. И чем одновременнее и дружнее пройдут собрания по созданию созидательных советов производящих предприятий, и чем дружнее они объявят о создании своего союза, тем быстрее, надежнее и бескровнее будет преодолена информационно-финансовая агрессия. 214. После победы в информационно-финансовой агрессии. Все будет в конце концов хорошо, если мы сможем и успеем самоорганизоваться. Но есть одно положение, которое обязательно должно быть в нашей будущей жизни, после победы в тяжелейшей из войн, против информационно-финансовой агрессии, что полыхает на нашей земле. Нам нужно будет так организовать жизнь и обучение населения, так организовать циркуляцию информационных потоков, чтобы население всегда могло в самом начале увидеть информационно-финансовую беду и эффективно ее остановить. Думать, что после победы мы спасены и что дракон окончательно побежден, это значит пребывать в иллюзиях. Борьба добра и зла извечна и бесконечна, она не кончится на этом. И поэтому добро должно быть все время соответственно вооружено. В данном случае нужно, чтобы положения модульной теории все время были бы на виду у людей, были бы все время в оперативной памяти населения. В связи с этим встает практический вопрос очень большой важности. Как у людей развивать и поддерживать модульную доминанту? 215. Доминанта и модули. Модульная доминанта вокруг правил движения денежных потоков и модулей. Самой характерной приметой современного мира и всей его предшествующей истории является одно удивительнейшее обстоятельство, которое можно понять и по современному состоянию дел. Это обстоятельство заключается в том, что все лицо современного мира до самой последней, до самой малейшей, до самой мельчайшей детали определяется правилами движения денежных потоков. Но видят или хотя бы подозревают это обстоятельство единицы. Это парадокс и горе современного мира. Если бы люди хотя бы подозревали о существовании правил движения денежных потоков, да имели бы представление об их всеобъемлющей силе, да имели бы представление, что правила движения денежных потоков могут создавать и разрушение, и созидание, и что сами-то правила можно изменять, и что делается это в принципе очень просто, как бы сильно упростилась и улучшилась жизнь. Но не видят, не знают. Однако попробуем разобраться в причинах этого более чем странного положения. Почему это люди не видят и не понимают силу и мощь правил движения денежных потоков? Причем не помогает ни образование, ни ученые звания и степени, даже в области экономики. Перед рассматриваемой проблемой все одинаково слепы. Исключения скорее подтверждают правила. Так в чем же дело? Ответ, как это часто бывает, лежит на самой поверхности. Но чтобы понять его, придется сделать небольшое отступление в область психологии, в область особенностей человеческого восприятия. Есть в психологии такое понятие, как доминанта. Иногда можно встретить очень близкое по смыслу выражение – доминирующая мысль. То есть главная мысль, самая главная для данного человека мысль. Некоторое связанное между собой количество главных доминирующих мыслей и составляют ту доминанту, о которой говорят психологи. Доминанты возникают под действием различных причин. Иногда для возникновения доминанты достаточно самого малейшего толчка. Например, мать увидела мышь, испугалась и инстинктивно в это время подхватила своего ребенка на руки и прижала к себе. У ребенка моментально возникает доминанта, страх перед мышами, возможно непреодолимый и скорее всего на всю жизнь. Иногда доминанта возникает как психическое расстройство в виде навязчивого состояния, от которого трудно освободиться. Это положение хорошо иллюстрирует такой анекдот. Некий больной считал себя зернышком и потому боялся кур и петухов. Боялся, что они его могут склюнуть. Такое у него было навязчивое состояние, такая у него была доминанта. Прошел этот больной курс лечения, выписывается из больницы. Врач его и спрашивает: «Ну теперь вы знаете, что вы человек, а не зернышко. «Да, знаю», — отвечает больной. «Ну и хорошо», — заключает врач. «Идите домой и живите спокойно». Через минуту пациент с воплями снова забегает к врачу и кричит: «Там петух! Но вы же знаете, что вы не зернышко», — спрашивает врач. «Да я-то знаю», — соглашается больной, — «но ведь петух-то этого не знает». Или другой пример. К такому же психическому отклонению, тяжелому навязчивому состоянию относится и добровольное сумасшествие, доминанта табачно-алкогольной зависимости. Доминанту этой зависимости в обществе создают специально обученные и заинтересованные люди. К ее формированию привлекаются самые последние достижения науки из области психологии и социального программирования. В итоге от такой доминанты люди очень трудно освобождаются. Распространенность, даже обыденность этого вида психического отклонения говорит лишь о серьезности ситуации в этой стороне нашей жизни. Доминанту вообще очень часто создают искусственно, по типу условного рефлекса. В стародавние времена, во время коронации царей, крепостных массово и нещадно пороли. Расчет был простой. После такой порки весь народ знал и помнил. Появлялась соответствующая доминанта, что у власти другой царь. К искусственному формированию доминанты относятся вообще любое обучение, молитвы, разные виды внушения и самовнушения. Одним словом, все, что заявляет себя сильно и часто, формирует соответствующие доминанты. Говорят же, скажи человеку 100 раз «свинья», и на 101-й он захрюкает. Пристрастие к рок, поп-музыке, моде, покупательские предпочтения – это также доминанты. Формируются под действием мощного повторяющегося звука, рекламы и так далее. Опять-таки, к искусственному формированию необходимой доминанты у населения сводится грабеж МММщиков, РДСников и других, кто деньги вложил и теперь обманут. У них создана стойкая доминанта – вернуть свое. Под это «вернуть свое» они теперь своими руками распродают национальное достояние, лишают себя и своих детей видов на проживание в своей родной стране. И под ослепляющим действием доминанты даже не понимают этого. Способность человеческого мозга образовывать доминанты сама по себе хорошая способность. Учеба была бы невозможна, если бы люди не имели такой способности. Жизнь и труд формируют у человека много различных доминант. Человек думает о том, с чем постоянно сталкивается, и совершенствует свои доминанты. Они ему помогают жить. Тогда почему же способность мозга образовывать доминанты не срабатывает в области правил движения денежных потоков? И он не образует в этой области полезные для нас доминанты? На этот вопрос также можно ответить вопросом: а как она может образоваться, эта самая доминанта, если мы в своей повседневной жизни сталкиваемся с деньгами и денежными потоками на очень примитивном уровне? Наше знакомство с деньгами и денежными потоками начинается у кассы предприятия, где деньги дали, и заканчивается в магазине или на базаре, где деньги у нас взяли. Такое знакомство с деньгами и денежными потоками может сформировать лишь самые примитивные и искаженные понятия, типа «денег мало», «денег хватит», «цены низкие», «цены высокие». Примечание. В настоящее время через средства формирования и управления общественным сознанием у людей развивают страсть к деньгам. А мы знаем, что такая доминанта, деньги любой ценой, лежит в основании любого разрушительного модуля. Что же касается самого изучения правил движения денежных потоков, хоть в созидательных, хоть в разрушительных модулях, то с этим мы не сталкиваемся вообще, совсем не встречаемся. Прямо скажем, что и специалисты здесь нам не помощники. Сама экономическая наука находится еще в таком зачаточном состоянии, что даже нормальных понятий для объяснения своей сути еще не имеет. Если ее сравнить, например, с химией, то экономическая наука находится еще в состоянии алхимии, когда только-только начинают собираться отдельные факты, а до выведения научных закономерностей еще очень и очень далеко. Она даже не имеет в своем научном арсенале таких понятий, как правила движения денежных потоков, созидательные модули, разрушительные модули и других. Как же может у нас развиться необходимая доминанта в этой области, если мы с ней не сталкиваемся совсем, а для разговора о ней в человеческом языке еще и слов-то не существует? По этой причине экономическая наука говорит столь корявым жаргоном, что даже специалисты не всегда понимают друг друга. И улучшить здесь положение никто не желает. Вспомните хотя бы о провале попытки перевода с бухгалтерского на русский. Третья причина в том, что знания, хотя бы и самые примитивные, из области правил движения денежных потоков, дают такую силу над остальными людьми, что знающие вовсе не торопятся поделиться своим открытием с другими людьми и предпочитают пользоваться своим знанием в одиночку или в союзе с самыми близкими родственниками, как фамильным секретом, и соратниками под покровом коммерческой тайны. Так в свое время, в донаучное время, поступали мастеровые, сохраняя от посторонних секреты производства булата, пороха, фарфора и так далее. Кстати, традиция сохранения производственных секретов существует и по настоящее время, хотя она и очень нежелательна для людей. Разговор о доминанте можно было бы и дальше продолжать, но кажется, что тема достаточно очерчена, чтобы сделать вывод: для преодоления отставания человечества, в частности понимания правил движения денежных потоков, нужно сделать так, чтобы люди встречались с денежными законами часто, сильно и понятно. 216. Как развить у людей модульную доминанту? Лучше всего любая доминанта развивается под действием практики. И здесь у модульной теории есть хорошие перспективы внедриться в головы людей. Первое обстоятельство состоит в том, что формирование у населения модульной доминанты ускоряет и облегчает само появление модульной теории, так как с ее понятиями и выявленными закономерностями можно работать так же просто, как и с понятиями любой науки, любого систематизированного знания, как, например, со знаниями из области физики, химии, механики, математики, строительства и так далее. А это позволяет ввести положение модульной теории в программы обучения школ, техникумов, высших учебных заведений как обязательный, а главное для всех доступный курс, потому что понятий в модульной теории совсем немного, и они достаточно просты для усвоения. Второе обстоятельство связано с первым. Так или иначе, а жизнь заставит людей нашей страны прекратить информационно-финансовую агрессию. А ее можно прекратить только утверждением в жизни государства родоначальных модулей, созидательных модулей правительства и предприятия. Надо ли объяснять, что модульная теория в этом деле главный помощник? К тому же сам процесс их утверждения – это революция и потребует колоссального объема различной организационной, в том числе и просветительской работы, в процессе которой многие и многие люди узнают о существовании созидательных и разрушительных модулей. Люди узнают о том, что созидание стоит на службе добра, а разрушительные модули, соответственно, обслуживают зло. Узнают и о других положениях модульной теории. Третье обстоятельство. После утверждения созидательных модулей правительства и предприятия, в жизни государства формирование модульной доминанты усилится. Например, участие людей в работе представительного органа трудового коллектива ССПП с ежемесячным выставлением балла своему руководителю и организатору производства, с одной стороны, обяжет людей думать о том, как работает созидательный модуль и руководитель, а с другой даст возможность практически влиять на их работу своими действиями. Все это, естественно, будет сопровождаться многочисленными контактами с другими людьми, выяснениями тех или иных обстоятельств и будет активно формировать необходимую модульную доминанту. Особенно результативно в такой работе будет участвовать активная пассионарная часть населения, имеющая очень большое влияние на остальных людей. эта часть населения будет чаще остальных сталкиваться с модулями на практике, либо создавая их, либо защищая созидательные модули от разрушения. И в этой своей деятельности будет опираться на других людей и будет поднимать их до своего уровня понимания модульной теории и практических вопросов, связанных с ней. Поможет появлению и утверждению модульной доминанты в общественном сознании и принятие соответствующего патентного законодательства для модулей, в котором созданию модулей, их поиску и внедрению будет отведено необходимое место. А сам поиск модулей, их внедрение станет учитываемой и поощряемой со стороны государства и общества деятельностью. О последнем следует поговорить подробнее.